Глава 24. Райан. Утренняя тренировка прошла спокойно. Но когда мы покинули площадку, нас ждала толпа жаждущих пообщаться репортеров. Я выполнил свою работу, рассказав им достаточно подробностей, а потом вернулся за микрофон для предматчевых интервью, отвечая на более конкретные вопросы. Сегодня днем я зашел домой, чтобы немного вздремнуть перед игрой, и обнаружил, что Инди собирает вещи для очередной поездки. Я надеялся, что она позвонит и даст себе больше времени на отдых, но она заверила, что снова чувствует себя хорошо. Посреди ночи у нее поднялась температура, но вирус, похоже, появился на сутки и исчез. Она напугала меня, когда я увидел ее на той вечеринке с липкой кожей и синяками под глазами. Я не думал, что нужно будет напоминать ей о необходимости заботиться о себе, но я не должен был удивляться. Она тратит так много времени на то, чтобы осчастливить других, что я начинаю понимать, что в процессе она, как правило, забывает о собственном благополучии. «Шей!» Рон останавливает меня в коридоре после того, как я заканчиваю свои предматчевые интервью. «Нам вчера не хватало тебя на тренировке». Он стоит в своем сшитом на заказ костюме, протягивая руку для рукопожатия. «Прошу прощения, сэр. Индия заболела, и мне было неудобно оставлять ее одну. Я знаю, что вы должны оштрафовать меня за отсутствие без уважительной причины. Я полностью понимаю». «Чрезвычайные обстоятельства в семье считаются уважительной причиной». «Но она не моя семья». «Разве? Вы живете вместе. Ты явно любишь ее настолько, что пропускаешь тренировку. Я бы назвал это семьей». «Она тебе подходит, Шей. Ты ни за что не пропустил бы тренировку в прошлом сезоне или в любом до этого». Но он не ошибается. Я бы не посмел упустить драгоценное время на площадке. Мои соперники, черт возьми, точно бы этого не сделали. А как я смогу быть лучшим, если буду брать выходные, в то время как они усердно работают? Но когда Стиви позвонила мне и сказала, что Инди так больна, что с трудом держится на ногах, я вообще не думал ни о соревновании, ни об игре. Я думал о соседке-блондинке, ради заботы о которой я отдал бы почти все. «Как мой босс, разве вы не хотите, чтобы я тренировался?» «Я хочу, чтобы у тебя была сбалансированная жизнь. А для игрока твоего уровня такого раньше никогда не было. Честно сказать, я скептически относился ко всему этому. Думал, ты пытаешься надуть меня. Но я тебя знаю. Ты бы никогда не отказался от тренировки ради уловки. Таким ты мне нравишься, Шей. Продолжай в том же духе». От точности его слов у меня все внутри сжимается от беспокойства. Я знал, что Рон с подозрением относится ко мне и моим фальшивым отношениям. И, как выяснилось, именно та часть, где мы совсем не притворялись, заставила его поверить. Все это начинает казаться безрассудным, а я ненавижу чертово безрассудство. И вообще, насколько мы еще притворяемся? Я забочусь об Инди гораздо больше, чем позволял себе заботиться о ком-либо за последние годы. И в основе всего этого лежит то, что я использую ее. Осознавать это просто отвратительно. Каролина просматривала расписание, пытаясь найти выездную игру, на которую она хотела бы вылететь. «Рапторс будут в Фениксе в то же время, что и мы. Не захочет ли Инди посмотреть твою игру вместе с нами?» «О, я должен проверить, свободна ли она и впишется ли эта поездка в ее расписание. Еще один вечер, когда мне нужно будет ее использовать. Что, черт возьми, она получит от этой сделки? Возьмет меня с собой на свадьбу, чтобы произвести впечатление на группу друзей, которые не заслуживают ни секунды ее внимания? Но, продолжаю я, она работает, так что я не уверен, что она сможет прийти». «Конечно», говорит Рон, хлопая меня по плечу, когда мы идем по туннелю для игроков в домашнюю раздевалку. «Да, вот еще что. В кулуарах было много разговоров. Я знаю, что сейчас только январь, но есть только одно имя на титул MVP лиги. И это имя твое». Я останавливаюсь как вкопанный. «Без шуток? Ты выглядишь таким удивленным?» Сдержанно смеется он. «Да. Я не ожидал, что они рассмотрят кого-то из команды, не попавшей в плей-офф». «Мы выходим в плей-офф. Ты видишь, как играют ребята? У меня нет сомнений». У тебя все получится, Шей. Именно таким я хотел тебя видеть в этом сезоне. Хороший результат моих инвестиций. В кармане у него звонит телефон. Он еще раз хлопает меня по плечу и заканчивает словами: «Удачи сегодня вечером, малыш». Это то, что я хотел услышать весь сезон. Что он верит, что я подхожу для этой работы. Вот в чем был смысл всей этой уловки с Инди. Доказать, что команда приняла правильное решение, выбрав меня капитаном. Конечно, многие из них, когда им что-то нужно, по-прежнему обращаются к Итану. Но я в 2 месяцах от того, чтобы вывести нас в плей-офф, чего дьяволы не делали годами. Я позволяю похвале Рона захлестнуть меня во время разминки и переношу его слова в игру. Не обязательно, чтобы кто-то другой говорил мне, что я хорошо справляюсь. Я знаю, что делаю чертовски хорошую работу. Я стремлюсь побить свои личные рекорды как по результативным передачам, так и по очкам за 1 сезон. Но я солгу, если буду утверждать, что одобрение человека, который подписывает мои зарплатные чеки, не повышает мою самооценку. Это то, над чем я работал. Это то, ради чего я лгал. Середина 3-го периода, преимущество в 18 очков. Толпа болельщиков Чикаго наэлектризовывает здание. Ребята играли великолепно, абсолютно синхронно. Ни у кого не было проблем с нарушением правил, и все наши новички забивают 2-очковые мячи. Если мы сможем сохранить темп, я просижу своей счастливой задницей на скамейке запасных весь 4-й период, поскольку до конца игры место разыгрывающего займет Леон. Мои руки покрыты красными царапинами из-за того, что я проехался по площадке, а судьи ничего не назначили. Все тело ноет от постоянной борьбы за то, чтобы удержаться на ногах против парней намного крупнее меня. Я быстро, обычно уворачиваюсь от ударов. Однако иногда меня застают в середине чего-то такого, за что любой другой MVP получил бы свисток и остановку игры. Только не я. Я не знаю, то ли это из-за моего роста, то ли из-за того, что мои пальцы еще не украшены чемпионскими кольцами, но судьи редко оказывают мне уважение. Не торопясь выдвигаться на площадку, я поднимаю сжатую в кулак руку над головой, призывая к атаке движением. Наш мощный форвард создает заслон, давая мне пространство для маневра, прежде чем защитник добежит до корзины. Я подаю ему мяч как раз вовремя, чтобы Итан успел отскочить в правый угол от дома. Он ловит мяч, передает его мне, и я забиваю 3-очковый. Толпа взрывается, мы ведем с преимуществом в 21 очко. У меня будет возможность, чтобы отдохнуть остаток вечера. Но после того, как я засиделся допоздна, заботясь об Инди, я был ужасно рад тому, что меня не сняли с игры. «Вот он!» Итан треплет меня по затылку, когда мы возвращаемся к обороне. «Господи!» Фыркает Дом, пробегая мимо. «Ты наконец-то переспал с той красоткой или что-то в этом роде? Ты только что сделал трипл-дабл во 2-й игре подряд!» Я со смехом отворачиваюсь, чтобы хоть как-то защититься, задаваясь вопросом, насколько точно это обвинение. Черт возьми, я расслаблен, это уж точно. Тренер встает со скамейки запасных, продвигаясь к площадке, и я знаю, что в ту секунду, когда мяч попадет в аут, он заменит меня. «Слева!» кричит Дом, и я усиливаю защиту разыгрывающего Мемфиса. Я подхожу к нему так близко, что когда их центровой пытается заслонить меня, я могу проскользнуть вокруг его гигантского тела, на шаг опережая своего противника. Их здоровяк откатывается назад, и Дом достаточно быстр, чтобы оказаться перед ним, выбивая мяч и срывая передачу. Я отбиваю в ту же секунду, и как только Дом завладевает мячом, отхожу. Итан отбирает его, и вот так мы переходим на свободную полосу от меня к кольцу. Разыгрывающий Мемфиса гонится за мной по пятам, но Итан пасует мяч впереди меня, давая мне пространство, чтобы контролировать его и добраться до корзины. Быстрый взгляд через плечо подтверждает, насколько он близок, поэтому я позволяю себе 1 дриблинг, прежде чем срываюсь с места и уверенным броском отправляю мяч в кольцо. Ничего особенного. В конце концов, мы ведем с преимуществом в 21 очко. Но этого как раз будет достаточно, чтобы свести на нет всякую надежду противника сократить отставание. Едва схватившись пальцами за баскетбольное кольцо, я тут же опускаюсь обратно. Конечно, эти болельщики заплатили за шоу. Но есть тонкая грань между тем, чтобы уверенно забить мяч, и вести себя как придурок по отношению к команде, которая сейчас проигрывает с разницей в 23 очка. Я не вижу, как это происходит. Я не вижу, как он приблизился, потому что не ожидаю, что после того, как я забил легкий мяч, другой игрок не сбавит обороты. Когда я падаю, разыгрывающий Мемфиса проскакивает подо мной, ударяет меня по ногам и подбрасывает в воздух. Я лечу головой вперед на твердую древесину, продолжая переворачиваться. Перед глазами проносятся цветные полосы, и я молю Бога, чтобы мое тело повернулось вверх правильной стороной. Каким-то образом я умудряюсь приземлиться на ступни. Неожиданный удар о твердую древесину вызывает вспышку острой боли в правом колене. В суставе возникает боль, которую ни с чем не спутаешь, и немедленное осознание того, что произошло, оглушительно звенит у меня в ушах, даже несмотря на шум толпы. Качнувшись вперед, я падаю на пол, хватаюсь за колено. Боль пронзает меня насквозь. Сустав мгновенно начинает пульсировать. И когда я вижу, как ко мне, пробираясь через несколько рядов кресел, бежит врач команды, я понимаю, что я в полной заднице.